Глава 20. После капельницы сама не заметила, как уснула. Стоило только расслабиться, и все. Да здравствует мир грез. Проснувшись, даже не поверила сперва, что токсикоз отступил. Меня не мучили запахи, поэтому появился зверский аппетит. С жадностью съела все, что принесли из столовой, после чего с опаской ждала встречи с унитазом. Обошлось. Улыбаюсь, и как раз в этот миг на пороге появляется мама Вера. Окидываю ее лук придирчивым взглядом и вскидываю бровь. Колготки, а на них кожаные черные шортики свободного кроя. Серый свитер оверсайз, одним краем заправленный за пояс шорт. Из обуви длинные сапожки до колена. Кажется, на небольшом каблуке. Не могу толком разглядеть из-за бахил. Думаю, сверху еще была шубка длиной в пол. «Мама, ты на свидание собралась?» Выпаливаю с лукавством, а она махнула рукой. «Шумейка привез меня». Я начала оглядываться, тогда мама Вера снова махнула рукой. Оставила старика в машине. Пусть закаляется, ему повезло на старости лет. «Мама!» Ржем с ней, как две кобылы. Я уже и забыла, как с ней бывало весело раньше. Пытаюсь себя успокоить, чтобы не сотрясать лишний раз в себе драгоценную бусинку. Но нереально угомониться за секунду. В итоге Вера первая берет эмоции в кулак. Что врачи говорят? Кстати, когда тебе на первый скрининг? Пойду с тобой, если что. Пожимаю плечами и рассказываю лишь то, что вчера мне объяснила врач. Придут анализы, тогда будет ясно. Подозревают дефициты. За скрининг молчу. Не решила еще, когда пойду. Эрик ведь не простит меня, если схожу на первое УЗИ без него. Да и мне с ним будет спокойнее. Начиталась разных статей за последние дни, и теперь всякие ужасы в голову лезут. Нереально от них отмахнуться. Телефон запиликал внезапно, и мы с Верой одновременно взглянули на экран. У Эрика будто локатор стоит, как чувствует, что думаю о нем. «Бери уж, чего смотришь?» Улыбаюсь ей и со вздохом принимаю вызов. «Левицкий, я занята». Ворчу на него сходу, а он даже не возмущается в ответ. «У тебя капельница? Или процедура? Может, обедаешь? Как ты себя чувствуешь? Все еще тошнит?» «Вот честно, Эрик». «Меня сейчас тошнит только от количества твоих вопросов в секунду». «Котенок, я ведь переживаю». «Все в порядке. Я просто не одна. Мне немного неудо...» Замечаю вдруг хитрющий взгляд мамы Веры и напрягаюсь. Даже с мысли сбиваюсь. «Кстати, Мия...» Свекровь хлопает в ладоши, после чего достает айфон из сумочки. Эрик затихает на том конце провода. Да и я немею в ужасе, пока жду подвоха. А он точно будет. Совсем забыла. Старею, видимо. Я организовала тебе свидание. Стану, кажется, в унисон со скрипом зубов в трубке. Мама, ну какое свидание? Ну как это какое? Ну это ваше, новомодное. Свидание вслепую. Боже, что она несет? Да еще и когда Эрик все еще висит на линии. И он подозрительно молчит, слышу лишь, как тарахтит в трубку, будто старый бульдог после длительной прогулки. «Вот посмотри, кого я тебе нашла!» В ее голосе столько энтузиазма, что аж страшно становится. «Скажи, красавчик, молодой, но уже успешный бизнесмен, без брака за плечами и детей. Идеальный вариант!» Сматриваюсь в фотку и... «Да она издевается, что ли?» «Тарас? Мама, вы серьезно?» «Ну да, Тарасик, в чем проблема?» «Ах, точно! Вы ведь знакомы с ним еще со школы». «Согласна, это не свидание вслепую, но тем и лучше». Окидываю ее скептическим взглядом и не верю, что свекровь сватает мне лучшего друга Ромки. Или это все шоу для Эрика? Надо сказать, очень плохой спектакль. И я в нем отказываюсь принимать участие. «Мама!» — шиплю на нее, а она еще шире улыбается. Номер мне его показывает и будто назло Левицкому очень громко заявляет. Вот, перепиши его номер, пообщайтесь. Он хоть прямо сейчас бросит все дела и прибежит навестить тебя. Мама! Стану, ведь Эрнест на том конце провода уже рычит и явно не как бульдог, как алабай. Эрик, я тебе позже перезвоню. Сбрасываю. Просто не знаю, как объяснить ему весь этот балаган. А Веру одариваю колючим взглядом. Она отмахивается с улыбкой. Свято место, золотко мое, пусто не бывает. Так и передай своему бестолковому. А я, пожалуй, пойду к моему старичку. Хватит ему закаляться. На улице не май месяц. Прощаемся с ней. Она уходит, но перед дверью оборачивается. А насчет Тараса подумай. Он недавно вернулся из Германии. Будет открывать здесь филиал. Его, как я поняла, повысили до гендиректора. Не знаю, что там за бизнес, не вникала. Говорю лишь потому, что он и правда интересовался тобой. Киваю. Тарас свалил за лучшей жизнью еще до нашей с Ромой свадьбы. И, вероятно, нашел ее в чужой стране. Молодец. Эрнест. Свидание! Ору и с ненавистью гляжу на потухший экран телефона. Отказываюсь верить в то, что услышал. И Мия еще нагло сбросила вызов. Подумать только. Какое в жопу свидание? Тарас! Так и чешется на языке созвучное матерное прозвище. Но глотаю его, ведь рядом сидит Ярик. Блымает на меня огромными глазами невинного олененка и явно не понимает, с чего вдруг я вспылил. Обещал ему, что дам поговорить с Мией, но как только услышал про свидание, так красная пелена встала перед глазами. Не могу успокоиться. Трясусь, как заведенная игрушка, потому что это ведь не просто каприз моей маленькой девочки. Это желание ее матери. Да уж, со свекровью у меня не заладится общение. С другой стороны, ее понять можно. Можно, но черт возьми! Моя Мия, только моя, никому не отдам. Ни Тарасу, ни кому-либо еще. Точка. Так, Ярик. Рявкую на него, ведь все еще скреплет напряжение, как высоковольтный провод. Но нужно действовать на опережение. Бегом переодевайся, мы поедем к Мии. К Мии! Ура! Крестника за секунду как ветром сдуло. Умный малый, весь в меня, сразу понял суть проблемы. Что ж, мама, я вас, конечно, уважаю, но никакого Тарасика и близко не будет рядом с моим котенком. Бежим с мелким на всех парах. Но неудача, такое ощущение, преследует меня везде. Ай! Останавливаюсь и рычу под нос от досады. Мелкий упал и прямо в лужу. Подбегаю к Ярику, хватаю его за куртку и рывком поднимаю, ставлю на ноги. Окидываю критическим взглядом. Штанина на колени разорвана, куртка вся перепачкана, ладони тоже в кровь содраны. Красота. Эрик! У мелкого уже начинают трястись губы. Сразу шикаю на него. Отставить рыдание! Хватаю его на руки и тащу обратно в квартиру. На смену одежды и обработку ран уходит слишком много времени, чем бы мне хотелось. Пришлось малому даже голову помыть, как свинья выпачкался. Даже Джек и тот не так лужи любит. С любовью ворчу на Ярика, а он также ворчит на меня. Там был камень, я об него споткнулся. Камень, камень, соглашаюсь. Выходя из квартиры, вновь беру Яра на руки, от греха подальше. Усаживаю его в тачку и тоже забираюсь в салон. Кашусь на время. Полтора часа прошло. Вот же... Злюсь лишь на себя, ведь во мне бушует тайфун ревности, сметает разумные мысли и уносит их черти куда. Еду быстро, но все же не превышаю, как вдруг машину резко ведет в сторону. Кое-как выравниваю тачку и останавливаюсь на обочине. Выбираясь из салона, примерно догадываюсь, в чем беда, и злюсь уже до черных точек перед глазами. «Колесо спустило!» Бьюсь с ненавистью по нему ногой. Хочу выплеснуть на него весь спектр эмоций, что клубится сейчас внутри взрывоопасной волной. В итоге теряю еще полчаса времени. Итого 2 часа коту под хвост. Да за это время у меня жену могли украсть 20 раз из-под носа. К больнице подъезжаем, когда я практически сточил всю зубную эмаль в крошку. Не знаю почему, но есть ощущение беды. Хватаю Ярика за руку и тащу его прямиком на 3-й этаж. Ну и тут меня догоняет. Привет. Ручкой от швабры в мягкое место. Оборачиваюсь, но глотаю претензии. Ведь передо мной стоит санитарка и грозно тычет кулачком. Куда без бахил? Сдаюсь на ее милость. Возвращаюсь и упаковываю нас с Яриком в долбанные бахилы. Да за что? Стараюсь не думать, будто сама судьба тормозит меня. Намекает, что лучше бы переждать немного. И вот когда уже палата моего котенка маячит перед глазами, вишенка на торте. Телефонный звонок. Иди первым, задобри там Мию перед моим приходом, ладно? Будет сделано! Провожаю мелкого взглядом, и когда он скрывается за дверью, отвечаю на звонок. «Брат, ну ты прям чувствуешь, когда нужно звонить!» Возмущаюсь вместо приветствия. «А что так?» Ехидничает, но не дает объясниться. «Эрик, если ты стоишь, то советую присесть». Напрягаюсь, ведь я и так уже весь как один сплошной искрящийся провод. Не уверен, что морально выдержу очередную новостную жопу. И все же нахожу диванчик и присаживаюсь на него. «Говори». Я приземлил свою задницу. Оказывается, год назад Мия приходила к нам за консультацией. И правда, хорошо, что я уселся, ведь перед глазами вдруг поплыла картинка от нехорошего предчувствия. Погоди. Перевожу дыхание и добавляю с уверенностью. Я же проверял, ее имени не было в отказах. Там их всего 2. Серый-то уверен? На 95%. Но ведь... Брат вздыхает в трубку. Когда я впервые увидел Мию, мне сразу показалась она знакомой, но никак не мог вспомнить, где и когда уже сталкивался с ней. Ты прав. Я перерыл архивы, записи нет, но видишь ли, в чем прикол? Судя по шороху, брат стал листать документы или страницы в ежедневнике. Напрашивался только один вывод. Мия хотела, чтобы защитили ее интересы в суде после аварии, и ей с какого-то перепуга отказали, и мало того, даже не внесли объяснения в базу. Такого промаха я точно не прощу никому. Да вот, я подергал за ниточки и выяснил, что адвокатом у ответчика был Бондурко Евгений Борисович. «Бондурко?» – переспрашиваю, но уже складываю в уме пазл. «Однофамилец нашего Игоря Бондурко или...» «Брат». «Брат? Да какого? Ты же не хочешь сказать, что Мия пришла на консультацию как раз к нему? Мы же не давали ему дело, а вскоре уволили из-за взяток. Да и не пошла бы она к адвокату, чья фамилия...» Брат снова перебивает. «Я думаю, это стечение обстоятельств». Игорь ведь наверняка из-за несчастного выигранного дела брата ранее видел Мию. Ну или предполагал, что по поводу апелляции она захочет прийти именно к нам. Подкараулить ее и отшить. Дело 2 минут. А затаить обиду на юрфирму и ее создателей – дело всей жизни. Так вот почему Мия скривилась, когда я заговорил о своей работе. И побледнела, услышав наше название. Думаю, я видел Мию в тот день мельком. Еще спросил потом Игоря, кого девушка искала, а он отмахнулся. Сказал что-то вроде «Ей не по карману наши услуги». От злости поджимаю губы и не знаю, что сказать. Как реагировать на открывшиеся обстоятельства. Вроде и нет моей вины, но как-то паршиво на душе. Чем дело в итоге закончилось? Брат Бондурко тот еще мерзкий тип. Из любого уголовника может сделать белого кролика. Да почему она мне ничего не сказала? У меня нет ответа на твой вопрос. Но есть ответ в целом. Ответчик выиграл суд, хотя, как по мне, то там дело сшито белыми нитками. Так что у тебя, братец, есть 2 варианта. Сэкономь мое время. Ты прекрасно знаешь, какой я выберу. Отлично. Тогда я свяжусь с матерью Романа Шумейко. Действуй. Сбрасываю вызов и на нетвердых ногах иду к палате котенка. Не дает покоя пагубная мысль, что Мия умолчала о своих проблемах, которые, как оказывается, напрямую были связаны со мной. Не доверяла? Сомневалась? Звонкий смех малышки долетает до ушей перед палатой, сразу расслабляясь от мелодичного звука. Но когда различаю посторонний мужской голос, снова напрягаюсь всем телом. «Да какого лешего?» Приклеиваюсь к окошку на двери в палату и до хруста стискиваю пальцы в кулаки. Не вижу лица потенциального покойника, замечаю лишь его затылок. Невысокий и худощавый тип. А Ярик, ну будто не родной для Мии, стоит в сторонке со скрещенными на груди руками и в упор смотрит на мужика. «Тарас, хватит, я не могу больше смеяться!» «Тарас? Пи-раз! Вот кто его позвал? Мия или ее мать? Но зачем? Чтобы свести? Нет, так дело не пойдет. Не могу больше стоять в сторонке. Вхожу в палату и чувствую, как под моим весом стонет пол. Малышка резко затыкается и ойкает. Наверняка видит мой убийственный взгляд. «О, Эрик пришел!» Радуется Яр, но я не могу разделить его эмоции. Наконец встречаюсь с соперником лицом. Зеленый прыщ, сопляк совсем, но гордо держит подбородок, а взглядом вызов мне бросает. И главное, в зеленых омутах есть некая уверенность, которой мне явно не хватает. Как там говорила моя свекровь, они с Мией давно знакомы, а я типа так, мимо пробегал. Со мной даже важным секретом не поделились, чтоб его. Сопляк не теряется, тычет мне ладонь для приветствия. Тарас. Эрнест. Пожимаю его хиленькую ручку, вкладываю всю свою силу в пожатие. А пацан кривится от боли. Гордо держится, но от меня не ускользает перекошенная гримаса. Это только начало, пацан. Ты пришел пастись не на ту лужайку. «Эрик!» Шипит Мии, недовольный змейкой, замечая, насколько нам обоим с пацаном приятно познакомиться. Только после разжимаю ладонь, и Тарас рывком убирает свою руку, прячет за спину. «Рад знакомству!» Тяну с фальшивой улыбкой. «Взаимно!» Неискренне соглашается он со мной, отчего моя улыбка становится похожей на оскал хищника. «Эрик, Тарас мой друг, мы с ним учились в одном классе». Пацанчик хмыкнул, не понравилось ему во френд-зоне, видимо.